доктора Брабендера. Хорншу бросил на комиссара быстрый взгляд. В мерцании приборов на распределительном щитке тот выглядел бледным и осунувшимся. Но тогда ведь не остается почти никаких сомнений. Увы, Хорншу. Есть еще два сомнительных момента. Видите ли, момент стирания косметики — это чрезвычайно важная исходная точка. Однако этот момент говорит отнюдь не против Новотни. Но послушайте. Нет, Хорншу. Не спешите, подумайте еще раз. Предположим, он был действительно замешан как-то в этом деле. Разве тогда он выпалил бы, как из пушки, именно тот ответ, который больше всего изобличает его самого? К тому же, скажи он совсем другое, мы все равно не смогли бы это проверить. Тут Хорншу пришлось обратить все внимание на дорогу. В западном направлении, как и они, двигались на коротком расстоянии друг от друга два тяжелых грузовика с прицепами. После обгона впервые с момента выезда из Гамбурга перед ними открылось пустое черное шоссе. «И второй сомнительный момент», — пробурчал Кеттерле. «Второй сомнительный момент, Хорншу, оказывается даже важнее. Дело в том, что он любил ее». Тяжелое, затянутое тучами небо придавило ночное побережье. Время от времени по обеим сторонам шоссе проплывали очертания сгорбленных крестьянских домов с четырехскатными крышами, отдельные деревья, потом снова начиналась равнина, черная и бесконечная. Мигание маяка на горизонте подсказывало, что они приближаются к морю. Они добрались до Клифтона около половины девятого. Помещения для гостей были еще освещены. В темноте, как из-под земли, выросла Хайда и спросила, есть ли у них чемоданы. Залаяла собака, чуть подальше другая. Они заметили мерцание пуговиц на униформе. Вахмистр Рикс подошел к ним и, прежде чем они вошли в дом, доложил комиссару обо всех деталях, об одной из самых больших поисковых операций, которые когда-либо проводились в этой местности. Существует две возможности, господин комиссар. Либо она погибла не здесь, либо ее утащила под ил. И какую же возможность мы примем за наиболее вероятную? Обратился Кеттерле к Хорншу. Хорншу пожал плечами. В дверях стоял полковник. Ну что, ну? Протрубил он, едва они вошли в холл. Хайда следовала за ним с двумя портфелями. «Где господа будут жить?» — спросила она Вильямину ван Хенгелер, вышедшую им навстречу из кухни с засученными рукавами пуловера. «Добрый вечер, фрау ван Хенгелер», — сказал Кеттерле. «Вам не трудно будет предоставить мне третий номер?» «Нисколько, господин комиссар». Только там не застелена кровать. Хайде, будь добра, немедленно. Нет, оставьте все как есть. Не стоит хлопот. Положите мне только шерстяное одеяло. Завтра мы должны уехать очень рано. Как вам будет угодно, господин комиссар. Господин Хорншу может занять второй номер. Он рядом. Ну как, есть какая-нибудь надежда пролить свет на это дело? Вы позволите пригласить вас на бокал вина? Но, возможно, сначала вы захотите немного привести себя в порядок. Поездка, наверное, была утомительной. Снова комиссар прошел под двумя арками в заднюю часть дома и снова испугался протянутой иссохшей руки деревянного святого. Хайда отперла третий номер. После того, как он освободился, там сделали уборку, а вещи Сандры Робертс взяли с собой люди Рёбки. Кеттерле снял пальто и вымыл руки. Выходит, Хайде, пески не отдают то, что однажды заполучили. Вытирая руки, он повернулся к девушке. Та покачала головой. Все это было напрасно, я и раньше знала. Почему? Спросил комиссар. Она пожала плечами. Не могу сказать, почему. Но я это чувствую. Ее уже здесь нет. Хайде, какую чушь вы несете? Возмутился комиссар. Где же она тогда должна быть? Не знаю. Все это эмоции, Хайде. Вы что-то знаете или говорите просто так? Просто так, сказала она и улыбнулась. Откуда я могу что-то знать? Последнее дерьмо в этом доме. Хотя раньше это была наша усадьба. Она отворила дверь и пропустила комиссара вперед. Кеттерли снова увидел огромный старинный сундук и широкую фризскую полку с медной посудой. И снова бросились ему в глаза огромные, старые, почти черные напольные часы, стоявшие в едва освещенной нише, почти скрытой изгибом лестницы. «Изумительная вещь», — сказал он и остановился. «Да, но с тех пор, как я себя помню, они уже не ходят», — сказала Хайде. «В детстве мы прятались внутри, пока однажды мать не вытащила ключ, а потом его потеряла. С тех пор ключа больше нет». «А где ваша мать, Хайде?» «Умерла. Она умерла вскоре после отца, когда стало ясно, что мы должны продать усадьбу. Она очень любила меня». «И вам не хочется никуда отсюда уезжать?» Девушка покачала головой. «Но почему?» «Другим не понять. Но это в самом деле так». Комиссар кивнул и прошел вперед. Хорншу с полковником и фрау Ван Хенгелер уже сидели за столом, поставленным в одной из темных оконных ниш. «Послушайте, комиссар», — встретил его полковник вопросом, «вы уже разобрались с телефонным звонком? Я подумал было, что вы собираетесь поймать нас за руку, но господин Хорншу сказал...» Комиссар сел за стол. «Нет никаких сомнений в том, что Сандра Робертс разговаривала по этому телефону в воскресенье утром в 8:09. Обе дамы заверили, что не слышали звонка. Какая причина у них скрывать, даже если они в самом деле приняли телеграмму?» Фрау Ван Хенгелер покачала головой. «Выходит, в это время она еще была жива. Не верите же вы в привидения?» «А вы, значит, тоже убеждены в том, что она мертва?» — спросил Кеттерли. «Что вы? Да и кто еще в этом убежден, кроме полковника?» «Хайде, к примеру». «Это неправда, господин комиссар. Я знаю только, что здесь ее больше нет». Фрау Ван Хенгелер переводила взгляд с одного на другого. Хайде стояла возле кухонной двери, полковник тщательно протирал очки. «Хайде», — начала фрау Ван Хенгелер с укором. «Ах, оставьте», — перебил Кеттерли. «Есть же люди, у которых чутье на такие вещи». «Воображает, будто она ясновидящая», — сказал Вилли. «Но ведь это полная чушь». «Согласен», — сказал полковник. Вахмистр Рикс промолчал, но потом поднял голову и попросил девушку принести бокал сухого вина с сельтерской, разбавленного в большой пропорции. «В этой телеграмме все загадка», — сказал Кеттерли. «Отправитель, отправка, доставка. Знаете ли вы, что ее должны были передать первый раз в субботу ночью в 00:02? «Почему же этого не случилось?» — спросила фрау Ван Хенгелер. «Потому что никто не подошел к телефону», — сказал Кеттерли. «Разве никто не слышал звонка?» Все посмотрели друг на друга.